Глава 71. Напряженная работа в командном бункере военных достигла пика. То и дело включались рации, подразделения координировали действия через телеграм-канал. Беспилотники транслировали меняющуюся ситуацию на поле боя. Яркая вспышка озарила один из квадратов на большом экране. «Есть!» — выкрикнул молодой офицер, наблюдая, как обломки американского вертолета сыплются на землю. После второй вспышки старший офицер доложил Сотникову. «Оба черных ястреба сбиты на взлете». «У британских спецов пути назад нет», — констатировал генерал. «Противник прорвался на железнодорожный узел». Как и было задумано. «Противник захватил тепловоз». «Быстро работают». Элита британского спецназа особой воздушной обороны САС и отборные головорезы Буданова. Тепловоз движется к хранилищу ТЯО. «Артемов, твои бойцы не подведут?» — обратился генерал к полковнику. Артемов стиснул зубы, под небритой щекой задвигались желваки. Евгений Петрович переживал за бойцов и семью, но если о действиях батальона он получал информацию постоянно, то о судьбе детей находился в полном неведении. При въезде в подземное хранилище тактического ядерного оружия завязался бой. Противник на тепловозе подъехал вплотную к воротам и вел ожесточенный огонь из пулеметов и гранатометов. Атаку противника поддерживали дроны «Камикадзе». Бойцы охраны вынуждены были отойти. Полковник выслушал по рации доклад о потерях. 1-200, 3-300. А в голове щелкнуло. Четверо. Таня, Юля, двое детей. Что с ними? Офицер громко докладывал. Противник вскрыл ворота подземного склада. Заходит внутрь. Сотников оценил действия врага. Девиз САС «Побеждает дерзкий» так и работают. Сейчас думают, что победили. Часть вражеской группы проникла в хранилище, часть охраняет вход. Внутри — британские спецы по ядерному оружию. Снаружи — украинские спецназовцы. Генерал повысил голос. «Приступаем к третьему этапу операции «Омут». Вражескую охрану уничтожить, вход в хранилище заблокировать». Через средства связи приказ разлетелся по подразделениям. Сотников обратился к Артемову. «Как быстро захватчики разберутся, что вместо ядерных зарядов в хранилище муляжи? Если в группе специалисты по ядерному оружию, то разберутся быстро. Но проверять придется все ящики, а муляжей много. 10-15 минут, я думаю, у нас есть». 10 минут на блокировку входа», — приказал генерал. Запищали зумеры раций, засветились дисплеи телефонов, командиры отдавали команды, картинки на мониторах непрерывно менялись. Один из офицеров доложил генералу. К границе выдвинулась колонна в составе 12 единиц военной техники, в том числе 3 грузовика с личным составом противника. «Поверили, что взяли хранилище. Хотят закрепиться. Прикажете подпустить?» Игра в поддавки закончилась. Накрыть колонну авиацией и ударными дронами. Выдвинуть к границе танки, гаубицы и РСЗО. Вести огонь до полного уничтожения. «Почему сразу так не поступили?» Хотелось выкрикнуть Артемову, но он знал, что ответит генерал. Война — это путь обмана. Евгений Петрович попробовал дозвониться жене, Юле, Тышкевичу. Связи не было.